Снова все построились. Теперь шеренги выглядели внушительно и строго. Через плечо каждого висел автомат, на ремнях под сумки с дисками милиционеры. Их служба всегда считалась нелегкой и опасной. Но разве то, что предстояло им теперь, могло идти хоть в какое-нибудь сравнение с мирным довоенным прошлым, в котором давно уже перестали стрелять на улицах, а смерть человека из видового события превратилась в чрезвычайное происшествие? Ударила неслаженная дробь шагов. Равняясь на ходу, отряд потянулся к воротам. Когда последние выходили на улицу, опустевший двор пересек старшина. Через плечо у него висел ППД на ремне под сумок с дисками. Старшина догнал колонну и присоединился к последней шеренге. Шли по бульварному кольцу. Над городом по-прежнему висела странная, пугающая тишина. Но теперь это и дело прерывала отчетливая артиллерийская канонада. Шагающие прислушивались. Пожилой лейтенант сказал: «Это наши». «По звуку слышу». «Артиллерист», — презрительно хмыкнул Воронцов. «А если немцы?» «А ты панику не сей», — прищурился лейтенант. «За это знаешь, что бывает?» «Навязался ты на нашу голову», — вздохнул Воронцов. «Ладно, поглядим, каков ты в деле будешь. Языком все гораздо». Ветер швырнул навстречу кучу бумаг. Ровные, аккуратно нарезанные квадратики взвелись над колонной. Олег подобрал один, прочитал и опрометью бросился к Коле. «Читайте». Это была немецкая листовка. «Москвичи! Германская армия стоит на пороге вашего города», — вслух прочитал Коля. «В полевые бинокли мы видим окна ваших квартир. Сохраняйте спокойствие. Не позволяйте евреям и комиссарам уничтожать запасы продовольствия, коммуникации, электросеть. Помните, что все это будет безвозмездно передано вам, германским командованием». Коля оглянулся. Сотрудники уже собирали листовки в огромную кучу посреди тротуара. «Сжечь», — приказал Коля. «Осмотрим переулок». Коля, Олег и Воронцов свернули в боковую улочку. Она была совершенно пуста. Здесь тоже попадались листовки. Их начали было собирать, но порыв ветра вынес из подворотни еще добрую сотню, и Коля сказал: «Прекратите потом». Зашли в подъезд и сразу же столкнулись с перепуганной девушкой лет 18. Она стояла у лифта под лампочкой и читала листовку. Заметив Коля и его спутников, она неловко спрятала листовку за спину. «Давайте». Коля протянул руку. «Возьмите». Она дала листовку. «Боитесь, что мы узнаем правду?» «Кто это мы?» — повысил голос Олег. «Подождите», — прервал его Коля. «О какой правде речь?» «О Москве». Она сдерживала рыдание. «Не могу, не могу я». «Москву не сдадим. Об этом вы должны говорить всем, если вы советский человек. Идите». Она кивнула и подпятилась к лестнице. «А мы?» — шепотом сказал Олег. «Может, их целая группа?» «Рудаков», — неприязненно произнес Коля. «Я настоятельно советую вам не копать на пустом месте. Вы меня поняли?» «Так точно». Олег отвел глаза в сторону. Они вышли во двор. Это был типичный московский двор-колодец. Многоэтажные стены уходили в небо, оставляя где-то вверху маленький серый квадрат. Глубокая и длинная подворотня вела в следующий двор. Коля остановился и прислушался. Откуда-то доносился взволнованный голос. Ускорили шаг. С каждой секундой голос становился все более и более отчетливым. «Спокойно сидите по квартирам и ждите», — услышал Коля. «Немцы никого не тронут». У подъезда стояло человек 10. Один из них в пальто с бобровым воротником, в пыжиковой шапке, в золотых очках, говорил громко и возбужденно. «Вы, Сергей Ионович, кто? Нарком? Вы бухгалтер. Зачем же вам, беспартийному спокойному человеку, бросать угол на житое и уходить в неизвестность? Пусть комиссары боятся, а нам, немцы, эти культурнейшие, милейшие люди, поверьте, совсем не опасны.